После князя Голицына первым чиновником в главном управлении сделан был многореченный Александр Тургенев, который придумал для себя название управляющего перепиской, ибо с самого начала в карманном министерстве не было ни единой экспедиции, ни единого отделения, а только небольшая канцелярия, зародыш департамента, мне после столь коротко знакомого. Первый цвет моей молодости увял, и я бы мог тогда уже сказать с Державиным. Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен. Не столько уже я любил театр, и это заметить можно из того, что во всей этой части записок моих ни разу не упомянул об нем. А все-таки довольно часто бывал он для меня развлечением в горестном положении моем. После того, что в последний раз говорил я о петербургской французской труппе, сделала она много богатых приобретений, и все становилось лучше. Несмотря на общее недоброжелательство к наполеоновской Франции, лучшая публика продолжала французский театр предпочитать всем прочим. Приехавшая в 1805 году девица Туссень, после того госпожа Туссень-Мизьер, была такое чудо, которому подобного в ролях субреток я никогда не видал. Непонятно, как выпустили ее из Франции. В Париже могла бы она поспорить с девицей Марс, хотя и выполняла не одинаковые с нею роли. Вместо состарившегося Лароша явился в комедии еще не старый Дюран. В нем было что-то приготовленное, манерное, более выученное, чем естественное. Это, однако же, не мешало ему нравиться старым барыням с молодым сердцем. И его искусственная к ним любовь, говорят, не менее того их пленяла. Старик Фрожер из сценических шутов перешел в комнатные, в домашние. Трагедия французская в Петербурге высоко вознеслась в 1808 году прибытием, или лучше сказать, бегством из Парижа, казалось, самой Мельпомены. Что бы ни говорили новые поколения, как бы ни брезгали французы старевшимся искусством девицы Жорж, подобного ей не скоро они увидят. Голова ее могла служить моделью еще более воятелю, чем живописцу. В ней виден был тип прежней греческой женской красоты, которую находим мы только в сохранившихся бюстах, на древних медалях и барельефах, и которой форма как будто разбита или потеряна. Самая толщина ее была приятна в настоящем, только страшила за нее в будущем. Заметно было, что ее развитие со временем много грации отымет у ее стана и движений. Более всего в ней очаровательным казался мне голос ее. Нежный, чистый, внятный. Она говорила стихами нараспев, и то, что восхищало в ней, в другой было бы противно. В игре ее было не столько нежности, сколько жара. В Гермионе, в Роксане, в Клитемнестре, везде, где нужно было выразить благородный гнев или глубокое отчаяние, она была неподражаема. Ксавье, великан в юбке, не стыдилась показываться вместе с ней. Однако же, как должно было страдать ее самолюбию, видя всех прежних рукоплескателей своих, превратившихся в шикателей. Для забавы друга своего Александра в Эрфурте и на удивление толпы прибывших туда королей, Наполеон выписал из Парижа труппу лучших комедиантов. Между ними русскому императору более всех игрой полюбилась девица Бургуэнь. Заметив то, Наполеон велел ей отправиться в Петербург, чего сама она внутренне желала. Замечено, что парижские актеры охотно меняют его только на Петербург. И Россия есть единственная страна, которая оттуда умеет сманивать великие таланты. Щедрее ли других она платит, или, касаясь пределов Китая и Персии, по весьма извинительному честолюбию в артистах, надеются они, что через нее лишь слава их может достигнуть до концов вселенной.